Глава 30. Том О'Брайен доел холодные куриные наггетсы, громко чавкая. Его внимание было приковано к последней распечатке. Он забил невкусную еду колы. Маленький кабинет был ярко освещен лампочками накаливания, флуоресцентные светильники нагоняли на него депрессию, и завален бумагами, книгами, газетами, даже чашками из-под кофе, грязными тарелками и объедками. Единственное зарешоченное окошко, выходящее в колодец, днем еще пропускало его ткнуру подобие света, но в темное время суток превращалось в зеркало, отражающее неприглядную картину внутри. О'Брайен уж давно подумывал о жалюзи. Услышав скрип, он поднял голову, дверная ручка медленно повернулась, и он замер. Опомнившись, шагнул с раскрытым карманным ножом и с колотящимся сердцем к двери. Ручка перестала вращаться, дверь приоткрылась. Том приготовился нанести удар. «Том!» — прошептали из-за двери. «Господи!» — О'Брайен уронил руку с ножом при появлении Гидеона Кру. «Но это был не он!» Хозяин кабинета вскрикнул, отпрыгнул назад и снова занес нож. «Кто вы?» — «Это я!» «Ну, Ивит, обязательно надо меня так пугать! Как ты сюда попал? На ночь здание запирается. Ладно, можешь не объяснять. Узнаю старые замашки». Гидеон вошел, запер за собой дверь, сбросил книги с кресла и с размаху плюхнулся в него. «Прости за ухищрение, я забочусь о твоей безопасности. Мог бы сначала и позвонить», — проворчал О'Брайен. «Меня беспокоит возможное вмешательство ЦРУ», — сказал Гидеон. «Мой телефон могут прослушивать. Я думал, ты работаешь на правительство, в том числе». О'Брайен сложил и убрал в карман перочинный нож. «У меня душа ушла в пятки», — он оглядел Гидеона с головы до пят. «Можно подумать, что последние сутки ты без перерыва пожирал хот-доги и запивала газировкой. Протезы творят чудеса. Ну и как продвигается наше дельце?» «Кое-что есть». О'Брайен подошел к заваленному бумагами столу, порылся и отобрал несколько листочков. «Вот, полюбуйся». Гидеон взял листы. «Это так, полный произвол», — он предъявил Гидеону другой лист. «А это цифры в том виде, в каком я их от тебя получил. Я вот только разбил их на три группы, и выявилась любопытная закономерность. Вот смотри. Первый столбец. 871-050-033 и так далее. Второй. 478, ну и так далее. Потом 211, потом 750, потом 336, 917 и так далее. 500, и так далее, 616, 370, 844, 092, 060, 001, 001, 001 и 001. «Что скажешь?» О'Брайен выжидательно осклавился, но его друг ничего не замечал. «Некоторые люди проявляют поразительную тупость в том, что касается цифр. Ну и что?» — беспомощно промямлил Гидеон. «Присмотрись. Три группы трехзначных цифр. Разве видишь? Закономерность должна быть очевидна для любого идиота. Сгруппирована в порядке убывания? Да, но главное не это. Вот посмотри на каждую группу. Произведи сложение». Долгое молчание. «Господи!» — сообразил. «Каждая группа дает в сумме 1000. То есть...» «Думаю, это проценты. В сумме всегда получается 1000, или 100% с одной значащей цифрой справа от точки, отделяющей целые от дроби. Это какая-то формула. 10 строк, каждый из которых дает в сумме 100%. 100% чего? Да чего угодно. Взрывчатого вещества, экзотического сплава, химической или изотопной формулы. Я не физик по конденсированным средам, тут нужен специалист. Есть такое на примете. Сэдди Эпштейн, профессорша на кафедре физики, даже она, дока, в метастабильном квазикристаллическом анализе. Умеет держать язык с зубами? Вполне. Но я расскажу ей строгий минимум. Придумать для нее легенду, например, что это конкурс. Возможность выиграть поездку в Оксфорд на сентябрьскую ньютоновскую конференцию математиков. Ты умеешь не врать, изобретаешь выдумки, даже когда этого не требуется. Вранье не доставляет мне удовольствия. Ты император Священной Римской империи по части вранья. Кстати, чего это так расфуфырился. Обычно ты одеваешься, как бродяга. У меня много денег на громадные расходы. Где остановился? Так, колесил по городу. Прошлую ночь я скоротал в мотеле в Каннерсе за $20 в час. Это проведу в Уолдорфе, а вот он лечу в Гонконг. В Гонконг? Надолго? Всего на день. Загляну к тебе, когда вернусь. Посмотрю, что ты еще накопаешь. Не звони мне. А главное, позаботься о том, чтобы эта Сэдди Эпштейн не распускала свой язык.